Мальчик старался вспомнить что-нибудь еще. «Форма лица?» — спросила Райли. «А, да, я помню. У него довольно большой квадратный подбородок». Райли вспомнила его выступающий подбородок, освещенный светом пропановой горелки. Такой же подбородок был заметен и на фотографии. Она быстро подумала, не показать ли Брайану фотографию, чтобы проверить, узнает ли он его, но тут же передумала. Она уже нисколько не сомневалась, что водителем был Петерсон. Но она знала еще и то, что ей придется убедить своих коллег в ОПА. А для этого Брайану лучше описать водителя по памяти, чтобы не казалось, что Райли на него повлияла. Райли повернулась к матери мальчика. «Кэрол, мне нужно, чтобы вы с Брайаном пошли со мной в отделение полиции», — сказала она. Губы женщины задрожали, и она проговорила слабым голосом. «Мне нужно позвонить своему адвокату?» — спросила она. «Ничего такого», — успокоила ее Райли. «Брайан ни в чем не виноват. Мне просто нужно, чтобы он повторил описание художнику-криминалисту. Мальчик очень наблюдателен и может помочь следствию». Кэрол выдохнула с облегчением. «Тогда пошли», — сказала она сыну. «Мы будем рады помочь, как только сможем». Райли была благодарна им за желание помочь. Она приведет мальчика к художнику и оставит их там. А сама поедет в ОПА, чтобы достать все, что нужно, чтобы выследить Петерсона. И убить его. Глава 17. Отдел поведенческого анализа ФБР в буквальном смысле кипел, когда его агенты старались вычислить местоположение Эприл. Теперь все знали, что Райли все это время была права. Петерсон действительно жив и сейчас представляет максимальную угрозу. Флайер не оставил места для скептицизма, и некоторые агенты, естественно, выглядели смущенными. А на флайере располагался портрет арестованного и набросок, сделанный по описанию Брайана. На обоих был мужчина обычного вида, приметить которого в толпе можно было бы только по крупному телосложению и выдающейся челюсти. Сходство наброска и фотографии было несомненным. Райли хотела бы порадоваться, что все наконец признали ее правоту, однако вместо этого чувствовала себя абсолютно несчастной. Мередит появился в дверях ее кабинета. Его грубые черты осветились сочувствующей заботой. «Как ты? Держишься?» — спросил он Райли. Райли тяжело сглотнула. Она не могла позволить себе заплакать. Она должна держать себя в руках.